книги и воспоминания я хочу рассказать о забавных мелочах, да и отметить, какую роль сыграла поездка в Японию в моей жизни. В Японию я поехал с Любой. Нас пригласил специальный комитет, созданный для приема Ильи Эренбурга. В комитет входили представители общества дружбы Япония-СССР, переводчики русской литературы и работники Японского комитета мира. Деньги дали большая газета «Асахи» и радио. Все было поставлено на широкую ногу. В Фукуоке молодой человек вынес из комнаты гостиницы наши чемоданы в коридор. Люба удивилась. Тогда, поклонившись, он протянул ей визитную карточку, как то делают все в Японии. Текст был напечатан по-японски и по-русски, и мы узнали, что молодой человек – третий секретарь комитета в Фукуоке по приему советского писателя Ильи Эренбурга. Не знаю, что было сказано на его обычной визитной карточке, но, видимо, он гордился временным титулом. Токио – самый большой город мира. В нем тогда было около 10 миллионов жителей. Он и самый беспорядочный. Многие улицы не имеют названия, дома часто без номеров. Адрес скорее рисуют, чем диктуют. Сами японцы путаются. Мы прожили там 2 недели, много колесили и в итоге находили все, что искали. Япония – своеобразная страна. То живешь в Азии, то в Америке, то в Европе. Универмаги, большие заводы, вокзалы, аэродромы напоминают Америку. Увеселительная часть Токио скопирована с парижского Монмартра. Приходя к себе, японец у входа в дом снимает обувь и начинает жить по-японски. Японские дома светлые и пустые. О такой современной архитектуре не смели мечтать Корбюзье или наши конструктивисты 20-х годов. Раздвижные стены, комнаты путешествуют, вещи в стенных шкафах, на стене одна картина, в нише одна ваза. Я привык к особенностям японского быта, но мои ноги не могли к ним привыкнуть. В городе Нагоя мы остановились в японской гостинице. Вечером стелили на полу постели. Одеваться было очень трудно, а отдохнуть невозможно. Молодой переводчик Хара пришел к нам в комнату и вскрикнул от ужаса, увидел на циновке туфли Любы. Она его долго успокаивала. Вынимая платье из чемодана, она вынула туфли. Она в них не пришла с улицы. Помню ужин в Киото. Нас угощал мэр города, социалист. Он вел серьезный политический разговор о сближении между нашими странами. Это не помешало ему пригласить гейш, которые дали нам розовые визитные карточки, угощали рисовой водкой, улыбались, а потом танцевали и пели. Ужин происходил в японском ресторане. Мы сняли обувь на улице и прошли в зал в носках. Я вытянул ноги под столом и 2 часа спустя почувствовал, что они замлели. В беседу о развитии экономических и культурных связей ворвались неподходящие мысли. Как я встану, чтобы не уронить престиж советского государства? Один японский писатель показал мне низенький игрушечный столик. Здесь я написал мой роман. Я изумился. Романов я написал вдоволь, но написать 600 страниц, сидя на полу, показалось мне чудом. На собраниях, в клубах, в университетах грязно, циновок нет, японцы сидят обутые и кидают окурки на пол. Зато в любом доме идеальная чистота. Крестьянский дом похож на дом городского богача. Люба, конечно, замечала, что циновки другого качества, но для мужского глаза они кажутся одинаковыми. Религий и сект много. Если взять статистику, то окажется, что синтоистов и буддистов вместе взятых больше, чем всех японцев. Многие крестьяне молятся в синтоистских храмах, а хоронят умершего по буддийскому обряду. Однако я не назвал бы Японию страной религиозной. Молятся скорее по привычке, чем от обилия чувств. В Токио я видел, как шла по улице парочка. Элегантный японец, сноб с хорошенькой девушкой. Они оживленно о чем-то разговаривали. Подойдя к синтоистскому храму, оба захлопали в ладоши –